Я мог бы закрыть своим телом амбразуру вражеского дота, ёбнуть по танку гранатой или шибить самолеты, мог бы, да неохота.